Глава 10. Суббота. Была когда-то на радио юмористическая передача «От субботы до субботы». Странно, что стражи идеологической непорочности такое название в разгар битвы с сионизмом ни на какие нехорошие ассоциации не навело. Столько энергии уходило на составление списка злейших врагов, что на борьбу с ними ее уже не хватало. Мне легко и хорошо. Сегодняшняя прогулка прошла без обмороков и осложнений. Инна рассказывала о Харькове, о том, как отец, в одночасье ставший щирым, заставлял ее учить исконно родной язык. Так старалась бедолага, что по приезде в недогонишь путала русские и украинские слова. А ее дочка, возвращаясь после каникул, путает уже 4 языка – русский, немецкий, голландский и английский. Искренне жалел бедную девочку и отчаянно ей завидовал. С моей-то памятью мог на лету схватить все европейские языки, да еще и китайский или японский в придачу. Собственно говоря, что это я разнылся? Английский, испанский и португальский тоже немало. Я рассказывал ей о тебе, Нина Трифель. О тебе рассказываю о ней, существую, как видишь, в двух реальностях, вернее, ирреальностях. Пепе когда-то был невероятно значителен в той сцене из Мазепы, где от Кочубея требуют отдать клады, спрятанные в ему одному известных местах. То ли грим был так подобран, то ли светом режиссер так умело распорядился, но заслуженный казался старцем библейским, даже добиблейским, и в сравнении с этой древностью Пушкин с Чайковским казались сиюминутными, чьей-то милостью допущенными узнать о страстях начала всех времен. Он почти равнодушно пел про два клада, свою честь, украденную пыткой, и честь дочери, украденную злодеем-гетманом, потом вдруг заводился и ревел органно, сминая оркестр: «Не сохранил я клад последний, мой третий клад, святую месть, ее готовлюсь Богу снесть», и воздевал руку так, будто к ней навстречу тянулась с неба рука Бога, готовая принять драгоценный дар. Месть — реальность, главная, основная. Приходится напоминать самому себе, а то почти забыл об этом на водохранилище, летаргически сонном от намоленной дачниками субботней жары. Трудно, сидя 14 июля рядом с влекущей женщиной, помнить о 28-м. А, кстати, что сегодня за день? Мы вспомнили и даже выпили немного за Францию без Бастилии. И даже слов не зная, промычали Марсельезу. Точь в точь, как два тайных якобинца, выбравшихся из соображений конспирации на середину Сены. Или тихой Луары, так еще конспиративнее. Собственно, после этого я и заговорил о первой своей любви, упорхнувшей в Париж. Замечательно свежая мысль. Прошлое — это единственная реальность. Будущее и реально по определению. Настоящее и реально, потому что оно — мост в будущее. Балка, одним концом заделанная в стену, а вторым ни на что не опирающаяся, называется консолью. На таких в старину покоились балконы. Настоящая консоль, заделанная в прошлое. В молодости, эстетствуя, мы нашли удачный, как нам казалось, инженерный аналог напряженного члена, и потом, желая выругаться, не как все говорили «пошел ты на консоль», звучало как заклятие «пошел ты на настоящее». Да вот хоть 3 сегодняшних совещания с подрядчиками о латании дорог, о латании труб, о латании крыш. Место проведения мой кабинет — это безусловная реальность, тот самый закрепленный конец консоли. Все остальное ни на что не опирается, ни на достаточность финансирования, ни на умение либо желание работать. Но консоль латания сегодня прогибалась не под тяжестью проблем, а под легковесностью обещаний, поскольку моя обычная хватка — исчезла, улетучилась, испарилась. Терпеливо, не перебивая и не останавливая, выслушивал подрядчиков, а они-то привыкли, что быстренько ловлю их на вранье, рычу, терзаю, потом, как правило, милую, но подвешивая. Еще что-нибудь подобное, разорву контракт и задушу штрафными санкциями. А нынче молчал, одобрительно кивал, и они, раскрепощенные, воспряли и клялись, что дороги станут гладкими, трубы прочными, крыши непроницаемыми. Прав Толстой, причины грандиозных последствий всегда просты. Сегодняшние метаморфозы не исключение. Не знаю, что там себе нафантазировали перевозбужденные подрядчики, какие сумасшедшие версии пойдут гулять по городу в ближайшие дни, но все элементарно, тянул время до 6. Когда-то в Недогонежской администрации родилось постановление о захоронении одиноких пенсионеров. Потом усилиями одного из последующих городничих уточнилось о захоронении одиноких пенсионеров после их смерти. И завязалась интрига. Ныне сей мудрец уже пенсионер, но осторожная недогонежская элита зачислять его в политические мертвецы не спешит, ведь еще тогда предупредил после их смерти. А ну как все просчитал и выжидает. Так что иногда настоящее вмонтировано в прошлое обоими концами, то есть уже не консоль, а скоба, нечто вроде подковы на счастье. Нависает такой балкон над пустотой будущего. Хочешь — сиди на нем, хочешь — стой, да хоть и приплясывай, выжидая. Когда я руководил избирательной кампанией Василька, пустил слух, что его поддерживает выжидающий. Тот не опровергал, посиживал себе на балкончике подкове и наблюдал за борьбой внизу. Но элита сказала: «Ага, этого следовало ожидать», и поплелась пополнять наши нестроенные ряды. Господи, никак не получается впасть во всепрощение, хотя пора. Не могу сказать, что мое отношение к смерти стало понебратским. Нет, не могу. Днями кошонствую с ней, скорее отпихиваю, чтобы не маячило перед глазами, твержу. Ведь не завтра же, восстанавливаю рекордно ленивый пульс, часто напеваю мысленно из «Пиковой дамы», что ж, верно, смерть одна. Помню, Гектор наставлял когда-то Ленку: «Пой не ноты, а слова, иначе так и останешься сирятиной». Вот, например, «Что наша жизнь — игра», помнишь откуда? Конечно, передача «Что, где, когда». Но, заметив, как он побелел, завопило, аж потолок завибрировал: «Нет, не сердись, вспомнил, это Чайковский». И для верности, чтобы уж окончательно выхлопотать прощение, продолжила: «Добро и зло — одни мечты». Музыкальная память у нее не хуже моей текстовой, любую мелодию, раз услышав, напевала потом абсолютно точно, правда, никогда не помнила, чья она. «Ладно», — смилостивился Гектор, ее пение неизменно наполняло благодатью каждой из 120 его килограммов. «Надо ж мне было такую дуреху полюбить». «Надо», — заявляла она. «Не надо», — заявил я, и мы посмотрели друг на друга, в который уж раз молча поклявшись в вечной неприязни. «Ребята, вы меня своей грызней утомляете. Гомер, помолчи, а ты, Лена, река раздольная, усвой. Когда Модест Чайковский писал либретто, наверняка подразумевал логическое ударение на «что». Что на самом деле есть наша жизнь? Всего лишь игра, такой должна была бы быть подробная фраза. Но в музыке Петр Ильич сделал повышение на «жизнь», получилось «что наша жизнь». И весь надрыв, все безумие выхолостились. Получился красивый музыкальный фрагмент, удобный для теноров, чтобы без напряга продемонстрировать, какие они молодцы. Может, и молодцы, но только тот, кто сумеет, спев ноты Петра Ильича, вернуть смысл Модеста Ильича, станет настоящим, как Шаляпин. Вот он, доведись ему, сумел бы, он все умел. Степень ее участия в убийстве — вот то единственное, что я не смог восстановить в самой важной для меня картинке из прошлого, из единственной реальности. Догадывалась и помалкивала? Знала и одобряла? Или сама навела Париса на мысль избавиться от богатыря-инвалида? По элементарной логике так. Парис, посредственность, всего-то и мечтал присосаться к ее будущим мега-гонорарам. Но она в мечтах летала куда выше. мировая слава, бриллиантовые ожерелья, сверкающие ярче дюжины солнц высшие ордена Франции, Испании, Голландии. Да бог с ними, с орденами. Даже названия стран кружили ее ПТУшную голову. 12 лет назад, прослушав записи, сделанные в плохоньких студиях, ее соблазняли фантастическими контрактами самые крутые импресарио Европы. А что удерживало в опостылевшем недогонеже? Всего-то обожающие глаза беспомощного мужа. Ежу, понятно, не жилец. Не через год, так через два умрет. Зачем же терять такую прорву времени? Повстречал как-то бывшего коллегу. Пожаловался, что он, малопьющий, при какой-никакой денежке ни старик и ни урод, не может найти себе жену. Ни через сеть, ни через брачное агентство. «Завышенные требования предъявляешь?» — предположил я. «Что ты, Игорь, окстись, какие там завышенные?» — буквально затрясся от желания опровергнуть. «Всего ничего, тарелка супа ежедневная и секс через день. Может, потому и не находит, что претенденток отпугивает этот минимализм. Может, Гектору не нужно было от Ленки вообще ничего, кроме пения, а ее это оскорбляло. Тарелка супа, во всяком случае, была не нужна». Невероятно быстро перебирая коротенькими худыми ножками, к ним приносилась Г.Л., сетовала, что нет у них с Приамом внуков, а младшенький так еще и не женится никак, и под причитание эти стряпала, убирала, таскала белье в прачечную и обратно, в общем, обихаживала полностью. А Приам не только ей не препятствовал, но еще и ходил за продуктами, отстаивая в очередях при социализме и торгуясь за каждую копейку при капитализме. А как же иначе? Не Леночке же всем этим заниматься, ведь наша Леночка поет. Относительно второго требования нетребовательного жениха не знаю. Странно, мы с Гектором оба медики, то есть циники по профессии, а то и по призванию, общаясь почти каждый день, выпивая нечасто, но крепко, на эти темы не откровенничали. Никогда, даже в юности, даже в студенчестве. Ладно, если решится Ленка-Пенка пожаловать на мой юбилей, авось успею разобраться во всех возможных версиях. Но вот в чем разбирался долго, почему недооцененность Гектора меня бесит, а своей собственной почти горжусь. Ведь и для него, и для меня недооцененность — выбор. Но мой выбор для... не пошел в физику для того, чтобы не стать ахейцем. Ушел из медицины для того, чтобы отомстить. Для этого же административная карьера, будь она проклята вместе со всем побочным, тем же ничтожным Васильком. Все для самоуважения, для самоутверждения, а значит, для себя. Выбор Гектора во имя. Во имя служения, во имя того, что только кажется святым, как пустотелый конь, напичканный грабителями, показался обезумевшим троянцем чудесным знаком милости богов. Мое всегдашнее нежелание жить по правилам посредственности, максималистское, глупое, но естественное, кому ж охота грабить самого себя. Моя жажда мести вполне человеческая, у меня отняли друга, меня ограбили, я не хочу с этим мириться. Но служение — это всегда неестественная попытка быть выше всего человеческого. Даже не будь Гектор фантастическим гитаристом, даже будь у него... все проще простого — лечить сифилис и трепак, башлять в меру или не в меру, беречь родителей, тетешкать детей, потрахивать жену и не жену. И то было бы лучше, потому что жил бы долго, потому что добрые и сильные люди обязаны беречь себя и жить долго. В этом, если хочешь, их миссия, а вовсе не в жертвенном служении, как талдычит им ахейский мир. И уж тем паче... не в поисках оттенков смысла слов, не пророческих, не выпистыванных великими философами или поэтами, а слов поющихся, то есть незначимых изначально. До нюансов ли смысла, если ахейский мир давно считает слово «перфекционист» диагнозом?